Пробуждение было жутким. Словно тысячи игл одновременно буравили мое тело, я извивался, как червяк, пытаясь сбросить путы, парализовавшие мое тело боли, пока тягучая, словно патука, одурь не спихнула меня обратно в беспамятство. В следующий раз я очнулся от боли в глазах. Я недовольно отвернулся и от этого движения пришел в себя окончательно. Связанный с головы до ног какими-то толстыми и исключительно прочными путами, я был втиснут в узкое кресло, находившееся в небольшом, полутемном, как мне тогда показалось, помещении. Несколько кресел таких же, как мое, панель управления чем-то и большие мерцающие экраны, расположенные полукругом перед креслами. Постепенно изображение и звук прояснились, и я сначала услышал, а потом увидел троих людей, обступивших меня со всех сторон. «Алахоркина Тиро!» «Кини!» «Эхо Сато!» — обращался ко мне один из них с утвердительно-вопросительной интонацией, и уже остальным «Ихонасас!» Я не стал даже пытаться ему ответить. Вместо этого я пристально рассматривал его полное бледное лицо, чтобы потом не забыть ненароком. Другой, который находился левее в стороне, костистой и угловатой фигурой, напоминавший богомола, что-то тихо просипел и подошел к одной из стен. Проведя над ней рукой, он заставил часть ее раскрыться, как створки шкафа. Забравшись почти по пояс в его утробу, он что-то долго искал, а найдя, вынырнул наружу с ярко-синей коробочкой, сверкавшей металлическими гранями. Обстановка в комнате сразу накалилась. Они кричали друг на друга, размахивали руками, только что в драку не кинулись. Пока они орали, я, наконец, сумел разглядеть и третьего, выскочившего на сцену прямо передо мной. Несмотря на низкий рост, он, пожалуй, был не менее колоритен, чем и его приятели. Круглый, почти бесформенный, он двигался с грациозностью льва. Его шаг и походка это назвать было нельзя, он словно стелился над полом. Причем, что удивительно, одежда его, мешковатая и по виду похожая скорее на лохмотья нищего, при ходьбе беззвучно струилась вокруг, размывая очертания фигуры. Голова с крупными чертами лица отличалась плотным, почти крестьянским загаром. При этом ни волос, ни бровей не было, словно голову прокалили в тигле. Толстый, как я его сразу окрестил, что-то коротко сказал, и сразу все стихло. Смешно раскачивая широко расставленными локтями, долговязый подошел ко мне и, выкатив из коробочки шайбочку размером с ноготь большого пальца, стал совать ее мне под нос. Я не сразу сообразил, что это таблетка, которую мне предлагают съесть. Если бы меня хотели прикончить, то наверняка выбрали бы какой-нибудь другой способ. Ну, например, пристрелили бы, а для допросных препаратов всегда найдется шприц. Я уже внутренне почти согласился ее проглотить, когда толстяк, видимо, не дождавшись согласия, точным ударом ладонью распахнул мою челюсть, и таблетка упала в рот. Я успел только подумать, что, пожалуй, нужно выплюнуть ее к черту, как она распалась во рту, оставив горьковатый привкус и пустую оболочку, которую я не преминул сплюнуть, метясь в противную рожу толстяка. Но, увы, толстяк ловко увернулся от плевка. Зато я попал в того с лошадиной мордой, и он долго оттирался и что-то злобно шипел, поглядывая в мою сторону. «Ну и это сойдет». Я ответил ему самым коротким взглядом, на который был способен. Все они чего-то ждали, вполголоса переговариваясь и поглядывая в мою сторону. Ждал и я, ибо, по моим представлениям, уходить было еще рано. Веревки оказались на редкость прочными. Постепенно что-то начало меняться. Выглядело это призабавно. Длинный, но тот, похожий на богомола, разговаривал с толстым, булькая при этом, как кипящий чайник. «Ага, сей сонга уйдет! Будешь калхина, не толстый гана!» Тот отмахнулся ладонью. «Тинас, если сделать шаг, будет канхивос!» «Ладно, сейчас кеони васон подействует и поговорим. Только не инагасай, я тебя знаю!» «Ты забыл, что этот Вина Исай сделал с моими лучшими людьми. Будь моя воля, порвал бы Ганаинос в клочья!» Тот он обернулся в мою сторону и, по моему осмысленному взгляду, понял, что я слушаю, о чем они говорят. В несколько шагов он оказался рядом с моим лицом и, глядя глубоко посаженными узкими глазами в мои глаза, произнес, четко выговаривая каждое слово. «Будешь отвечать на мои вопросы. Если ответишь честно, убью легко. Солжешь, умрешь медленно. Первый вопрос. Где твой корабль?» Как ни странно, я его понял. Они думали, наверное, что я тоже из какой-то хреновой галактики, а здесь делаю работу, противоположную их задачам. Так же четко, с трудом проговаривая слова в одночасье ставшего мне понятным языка, я сказал то, что было абсолютной правдой. «Корабля нет». «Нет?» — он недоверчиво покосился на меня. «Ушел?» «Нет», — подтвердил я, — «никогда не было». «Хайрон Касарворота?» — спросил он. Смысл его вопроса всплыл секундой позже. «Проскочил в пространственный проход?» Я пожал плечами. «Наверное, так». «Наверное, как?» «Не знаю». «Знаешь и скажешь. Таблетка Кайносивасен, формулу знаешь, как действует, знаешь?» Он оторопел от моей наглости. «Ну, примерно знаю». «А я не знаю. Совсем», — отрезал я. Он не сдавался. «Второй вопрос. Кто послал?» «Никто». С легкой полуулыбкой, словно поймав меня на шалости, он произнес. «Обманул. Будет больно». А потом легко опустил ладонь мне на грудь. Боль вспыхнула испепеляющим жаром, и почти мгновенно тело отключило все нервные окончания пораженного участка. Я не стал, подобно книжным героям, с улыбкой смотреть в глаза своему мучителю. Вместо этого я с расширенными зрачками бился, а с криком в своих путах, имитируя болевую агонию и заодно пробуя на прочность веревки, которыми был связан. Надо отдать должное, и я, и веревки оказались на высоте. Путы не порвались и даже не ослабли, на что я втайне надеялся. Зато лысый мне, очевидно, поверил, потому что с упрямством носорога продолжал задавать свои дурацкие вопросы, перемежая их с болевым воздействием, пока не одурел от моего крика. После короткого совещания они решили оставить меня на потом, упоминая какого-то Хиниасина Римаса. «Уж он-то из тебя все выбьет», — пообещал мне с мрачной улыбкой богомол. Я не спорил. Я думал. Пока я пытался замерить глубину жопы, в которой оказался, меня перетащили в крохотную каютку, а точнее, судя по пустым стеллажам, бывший склад, и, бросив на пол вроде что-то вроде мешка с навозом, удалились восвояси, заперев за собой дверь на жутко скрипучую задвижку. После ухода хозяев я немедленно перевернулся на спину и стал осматривать свои апартаменты. Так, камер, похоже, нет. Датчиков тоже не видать. На двери, скорее всего, есть. Но эта головная боль подождет. Сейчас главная проблема – веревочки. Эти уроды меня, конечно, обыскали, но не раздели. А вот это очень-очень большая ошибка. Лежа на боку, я выгнулся назад, пытаясь подтянуть ноги к спине. Потом пальцами нащупал подошву сапог и маленькую проволочку, торчащую из подошвы. Потянув за нее, я стал обладателем небольшой полоски остро заточенной стали. Называть эту штучку стилетом я бы не стал, но за неимением гербовой... Мой ножичек сделал то, что не смогли сделать мои руки минут за 30. И вовсе не потому, что был таким острым, а скорее потому, что на обратной его стороне была алмазная пила. Веревка, которой я был опутан, сопротивлялась с упорством банковского сейфа, скрипела, щелкала и вообще всячески выражала свое недовольство. Наверное, это выглядело очень смешно. изогнувшийся в немыслимой позе, зажав один конец ножа между каблуков своих сапог, а вторым, упершись в стену, я извивался, словно червяк на крючке, елозя путами по пиле. Освободившись от веревки, я с удовольствием разогнулся и стал растирать свои руки и ноги. Если я не ошибаюсь, они мне очень скоро понадобятся. Веревка, которой я был связан, как оружие уже почти не годилась, а вот шов моих генеральских штанов, а точнее карахитовая проволочка внутри него, самое оно, плюс две пуговицы, полтонны на разрыв. Я потянул брючины в стороны и с удовольствием услышал, как зазвучала натянутая струна. Для кого-то эта музыка будет похоронным маршем. Первый мой клиент, тяжело ступая, уже шел по коридору, а я все слушал, как затихает звук струны. Судя по шагам, он был один. Взвизгнул засов, дверь распахнулась, и через дверной проем ввалился незнакомый мне огромный мужик с каким-то барахлом на подносе. Он успел сделать лишь один шаг, как тонкая змейка обвела его шею. Мужчина был действительно силен и очень быстр. Он даже успел схватить меня за руки, но я нажал сильнее, голова его, отрезанная от туловища, полетела в одну сторону, а я отскочил в другую, пытаясь не попасть под пульсирующий поток хлынувшей крови. Несколько секунд на осмотр его вещей мне дали маленький, но очень удобный пистолетик, а точнее одноручный фиксатор для излучателя и несколько непонятных предметов, которые я быстро рассовал по карманам. Самый главный девайс, лежащий на опрокинутом подносе, был ничем иным, как инъектором неизвестной мне конструкции. Все его причиндалы, иглы, баночка с какой-то жидкостью и пачка разноцветных ампул лежали рядом. Ладно, все это потом. Да и карточка с забавными иероглифами не сразу, а как бы через паузу сложилась в осмысленные буквы «Хиниасин Римос, корабельный врач». «Ха, да-да, штатный палач. Ну что ж, господин Римос, вы получили ответ на главный вопрос». Наполненный тихим басовитым гулом коридор, неярко освещенный редкими плафонами, уходил от моей двери влево и вправо вперед. Шум раздавался именно с левой стороны. Подумав секунду, я направился вправо, полагая, что двигатели и рубка этого пока неведомого мне корабля должны находиться в разных местах. Не успел я пройти 10 шагов, как из бокового ответвления коридора на меня выскочил еще один человек. Он только успел раскрыть рот, как его шея превратилась в кашу. Убирать тело я не стал. Черт с ними, все равно мой побег, наверное, перестанет быть секретом уже очень скоро. А раз так, тратить драгоценные секунды на заметание следов глупо. Быстрым шагом я пошел вперед, убивая всех, кто попадался на пути, пока не ворвался в рубку. Там было пусто, если не считать колобка, пытавшего меня. Надо отдать должное, он не удивился, не разозлился, только глаза его раскрылись, словно створки дота перед боем. Мягко, по-кошачьи, он выпрыгнул из кресла, сделав какое-то немыслимое сальто в воздухе, перевернулся и встал в защитную стойку. Да, красиво, ничего не скажешь. Но от эффективности до эффектности не один шаг. «Омрам хаммала хартанг чейпа!» Ставший вдруг нестерпимо ярким свет рисовал наши зыбкие тени в самом древнем танце, танце войны. От его дыхания, мощного и ровного, словно дуновение урагана, колебались стены и вибрировал пол. Сила и мощь в вечном поединке со скоростью и точностью. «Махакала гьюген пацок!» Страшной, сокрушительной силой он обрушился на меня, и, наверное, ему показалось, что он победил. Улыбка раздвинула его плотно сжатые губы. И поздно, слишком поздно, понял он свою ошибку. Попавшись в мою защиту, как в капкан, он уже не мог и не успел бы ничего сделать, даже если бы был богом. «Экадзати, мама нам!» Руки мои, крылья дракона, лишь подправили его движение, превратив его из убийцы в самоубийцу. И только груда изломанных костей и кровавого мяса там, где был крепкий и здоровый мужчина. Теперь, Когда моя жажда крови была утолена, мне оставалось утолить жажду знаний. Для этого я выбрал Богомола. Но вопрос лишь в том, где он. И тут мне повезло. Прямо на меня выскочил субтильного вида человечек, явно мечтающий только об одном – затеряться и исчезнуть с этого летучего голландца. Навсегда. Я схватил его за шиворот и немного приподнял над полом. Потом, подбирая слова чужого языка, произнес: «Длинный с узкой мордой, где?» Человечек бился в руках, как рыба на крючке, с ужасом глядя на меня. Для общего поднятия тонуса я несколько раз приложил его к стене и в результате добился-таки членораздельного ответа на вопрос. Придерживая человечка за шиворот, я пустил его вперед, как собаку, и через несколько минут он привел меня в узкий коридор, плавно изгибавшийся вправо. «Да дальше нельзя!» — сказал он, стуча зубами от страха. «Почему?» — строго, как школьный учитель, спросил я. Кивком он показал на большой ярко-красный знак, начертанный прямо перед входом в коридор. «Стой, стреляю!» – машинально перевел я. То есть написанное звучало, конечно же, по-другому, но это был самый точный аналог. «Механические стражи?» «Нет, тени!» «Что тени?» «Ничто!» – поправил он меня. «Кто?» «Кто тени?» – не сдавался я. «Тени! Смерть!» Так тихо, что я едва его услышал, произнес он. Черт, он мне был симпатичен, этот маленький человечек. И я вовсе не хотел его убивать. «Ты кто?» – спросил я. «Илладар». «Илладар?» «Нет», – поправил он меня. «Илладар». «Илладар кто?» «Я». Недоуменно воззрился он на меня. «Нет», – переспросил я. «Что делаешь? Чем занят?» «Механик, инженер». «Инженер, это хорошо. Слушай, Илладар, я пойду туда, а ты спрячешься подальше. Потом приходи в рубку управления, я тоже приду туда». И чтобы он не сомневался, добавил: «Остальные умрут, ты будешь жить». «Нет», – он покачал головой, – «ты тоже умрешь. Тень тебя убьет». «Ну уж хрен», — ответил я про себя. А вслух неожиданно для себя произнес: «Тень против света, пыль против ветра. Иди, мне пора». Я легонько подтолкнул его и отвернулся, глядя в коридор. Полусвет, полутьма, ни граница, ни ложь. Смерть — обман, жизнь — тюрьма, только в тень не войдешь. Этот нехитрый стишок написал мой товарищ по той, и прошедшей, и ушедшей в никуда жизни. Там, являясь элитой из элит армейской разведки, мы тоже называли себя тенями. «Тени, говоришь? Ну-ну. Посмотрим, какие они тени». Не являясь самостоятельным аспектом искусства войны, тень позволяла достичь очень тонких нюансов при использовании главного атрибута. Собрав всю силу и энергию в тонкое, как кисия облако, я шагнул сквозь него в тень. Как всегда, при переходе в один из боевых режимов, первым поплыл цвет. Не сразу, но полностью все обесцветилось почти до черно-белых тонов. Но взамен появились невидимые ранее бесконечные оттенки серого. Так видит мир обыкновенная кошка, расплачиваясь плохим восприятием цвета за совершенное ночное зрение. Потом поплыл звук и тактильная чувствительность. Да ничего особенного, просто они сливались в одно целое со зрением. Морщась от ярких вспышек, я потихоньку стянул с себя куртку и майку, оставшись голым по пояс. Сразу стало легче. Ладно, попрыгали. Внешне лениво, а на самом деле очень тихо, я толчками продвигался по длинному дугообразному коридору. Постепенно коридор стал шире и выше. Кожным зрением я уже видел две кляксы, висящие на потолке коридора. Я сделал вид, будто что-то почувствовал, и внимательно посмотрел вверх, с удовольствием отметив, что кляксы замерли. Потом пошел дальше. Нога еще двигалась вперед в поиске опоры, когда тени зашевелились. Что-то огромное и страшное надвигалось на меня сзади с невозможной для человека скоростью, понуждая броситься вперед, не разбирая дороги, или повернуться к этому лицом. Вместо этого я сделал шаг, резко вогнав кулак в едва различимое темное облако, и тут же развернулся с уходом вниз». То, что было сзади, правильно оценило ситуацию, кинувшись вперед, когда мое движение еще не было завершено. Я не стал блокировать его атаку, а просто упал вниз, подкатившись под заваливающийся в пустой удар противника, одновременно сделал захват одной из его конечностей и рубанул снизу, распоров его тело на 20 сантиметров. Нехотя, по капле, тень покидала меня, пока я стоял перед массивной дверью, ведущей в апартаменты богомола, и рассматривал то, что собиралось меня убить. Даже не роботы, какие-то странные животные. Правда, все, что я знал о биологии, категорически протестовало против того, чтобы назвать этих тварей божьими. Хотя, кто знает, какие у них тут боги. Потом, не мудрствуя лукаво, я вытащил из кармана штанов излучатель и вырезал замок вместе с дверью и куском стены. Видимо, заблокированные каким-то образом петли или какой-то засов еще немного посопротивлялись, потом жалобно крякнули, и дверь рухнула в проем тяжкой грудой металлолома. Большой ярко освещенный зал с высоким потолком был полон ковров, драпировок и напоминал будуар куртизанки. И я оглянулся, высматривая длинного, и увидел его. Он задумчиво сидел в монументальном кресле у низкого столика затейливой формы. Он, наверное, был так занят своей головоломкой, что не обратил внимания на такой пустяк, как вывороченная из петель бронированная дверь. Глядя на него... Я представил себе, как это лощеное насекомое будет биться от болевых спазмов, умоляя меня только об одном – убить его как можно скорее. Искусство пытки не было моей сильной стороной, но это не значит, что я был совсем профаном. Если надо, я могу заставить человека умирать месяцами и при этом любить меня, своего палача, самой трепетной и самой сильной любовью, на которую он вообще способен. «О, мой Ромео, посмотри, какой чудесный хлыст!» Наверное, я очень ярко себе это представил, потому что эта козья морда соизволила сделать вид, будто наконец-то меня заметила. Прекрасно, браво, брависсимо. Только вот почему-то мизинчик у вас дрожит так мелко, да и дышите вы слишком глубоко и размеренно. Не иначе, как считаете. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. У нас в разведшколе за такое спокойствие прогоняли по черному полигону. Интересно, с чего он начнет? С фразы вроде «что-то ты долго сегодня» или «проходи, садись, будь как дома». «Ты не играешь в кро?» – спросил он. «Ну, во всяком случае, свой вариант». «Нет, я играю только в те игры, правила которых мне известны», – ответил я. «Садись, я научу тебя». «А у нас есть время?» – спросил я, подходя к нему. «Время есть всегда». Я присел на крохотную табуретку напротив, а он начал объяснять мне значение и принцип передвижения фигур по диагонально-двухцветному полю. Старая, как мир, игровая версия поля боя. Король, если хотите, штаб, стратегические ударные силы, тяжелая артиллерия, десант, пехота и кое-что еще, отличавшее эту игру от знакомых мне шахмат. Некий аналог саперных частей, умевших устанавливать мины. Мозги с трудом повернулись в давно забытом направлении. Через 20 ходов моя пехота под прикрытием тяжелой артиллерии при участии отвлекающего маневра десанта взяла в клещи вражеского короля. Все. Дальше только агония. Партия. Да. Мне почему-то казалось, ты будешь действовать исключительно мобильной пехотой, проговорил богомолов. «А у меня широкий кругозор. Может, поиграем теперь в мою игру?» «А как называется твоя игра?» Он насмешливо поднял брови. «Но очень просто. Вопросы и ответы». «Я задаю вопросы. Ты даешь на них ответы. Если я решу, что ты лжешь, то ты недолго, но очень интенсивно об этом пожалеешь. Понятно?» Он криво усмехнулся. «Понятно. Отлично». Я на секунду задумался. «Кто такие стандийцы?» Он сложил руки на груди и смерил меня длинным взглядом. «И стан на варусе означает торговый форпост». «Что такое варус?» «Торговый язык империи. Его еще называют Ингл II». «А существуют другие языки?» «Конечно!» — у него вновь приподнялись брови. «Ингл I уже почти не используется. Ингл III называют дипломатическим. И ставший фактически основным языком для военных — гаттрийский. Всего в таблетке было 6 языков». «А мы на каком разговариваем?» «Ты, наверное, не поверишь, если я тебе скажу, что на дворцовом диалекте Ингл I». «Почему тогда здесь все понимают дворцовый язык? Что-то не похоже они на дворян». Он вздохнул. «Вообще-то это преступление — обучать народ дворцовому языку, но...» Взмахнул своими клешнями богомол. «Это моя личная яхта». «Яхта?» — я пожевал это слово губами. «На своем веку я перевидал много яхт. Это были и парусники, и плавучие дворцы нуворишей. Но, судя по всему, это транспортное средство не было ни тем, ни другим, поэтому я уточнил то, что и так было понятно. Космический корабль? Ну да». Он как-то странно посмотрел на меня. «Ты употребил странный эвфемизм. У нас говорят «вайкоуси». Твоя таблетка не дает глубокого знания языка». «А, ну это, кстати, секретная разработка нашего клана. Таких таблеток нет даже у императора». «И большой у вас клан?» 4 планетных системы». «Это много?» Он поморщился. «Да нет, среднее». «А что, кстати, есть у тебя в таблетках, кроме языка?» Я так плотно фиксировал его психомоторику, что вся гамма его чувств от растерянности до страха промелькнула передо мной, как кадры учебного фильма. С отчаянием обреченного он кинулся вперед, как танк на пушку. Пушка выстрелила первой. Пока он снова учился дышать, я осматривал апартаменты. И что ж такого было в его коробочке? За что он был готов умереть? Ладно, потом выясним. «Отдышался?» — ласково, как любящая мама, спросил я его. Дождавшись ответа нечленораздельного мычания и кивка головой, я жизнерадостно произнес: «Ну, продолжим!» И, увидев, как испуганно округлились его глаза, пообещал: «Свои таблетки можешь оставить себе». Похоже, в обмен на них он готов был выложить все. И выложил. Оказалось, затеял эту войну некий клан, заинтересованный в получении тяжелых и редкоземельных металлов для своих целей мимо общей имперской системы поставок. Да, одури простая схема. Как бы естественным путем одно государство захватывает ресурсы другого. Дикари, сударь. Торговый форпост получает дулю в нафталине, а мы в это время качаем металлы налево. Все было замечательно, пока в эту драчку не ворвался я, уничтожив для начала командующего гатрийскими наемниками, которому клан гарантировал полную безопасность. Соответственно, несмотря на обещания устроенных гонораров, гатрийские наемники потихоньку линяли с планеты. Оставались лишь те, кому терять было совсем нечего. Главный штаб экспедиционных войск готовил массовую воздушную операцию с целью уничтожить основные войсковые формирования, в число которых входила и моя дивизия. Я не стал его огорчать, рассказывая, какой глубины окопа троит мой солдат за то время, пока падает бомба. Вслух лишь предположил, что это будет непростой задачей. «Скажи», — спросил я его, — «а авиатехника к вам уже поступила?» «Не вся», — ответил он нехотя. «А что за машины?» «Гатрийский, черный посланник». «Сколько?» 10 машин». «На такой широкий фронт?» — не удержался я от сарказма. Он снисходительно посмотрел на меня. «Так это же черный посланник!» «Да, видимо, сильная машина. А пилоты?» «Пока еще нет». «Так, значит, начнут не завтра. Уже легче». «На какое время назначена операция?» Он не хотел отвечать. Он хотел солгать, но я, как бы невзначай, вытащил ту самую коробочку с ампулами, которую забрал у бывшего палача. Конечно, это был блеф. Я не знал, как действуют вещества из этих ампул, но ведь я мог начать эксперименты. Похоже, мой собеседник тоже догадался, кто из нас двоих будет подопытным кроликом. И все же солгал. Заливаясь краской, словно институтка на постели, он почти прошептал: «Через 3 дня!» Мужество всегда достойно уважения, даже в такой ситуации. Но мне что-то не хотелось аплодировать. Устал, что ли? Я встал, отыскал на одной из драпировок веревку, оборвал ее, обрушив целую конструкцию из каких-то светильников и тряпок. Потом плотно примотал длинномордого к креслу и стал демонстративно изучать конструкцию инъектора. Там было все просто. Сверху ампула, предохранитель, потом прижимаем к шкуре и оп, готово. Все это время мой подопытный бился в своем кресле, как глист под током. Нехотя я оторвался от созерцания инъектора, положил его на игровой столик прямо напротив вражеского короля и не сильно, но хлестко врезал богомолу тыльной стороной руки по щеке. Он дернулся еще раз и затих. Потом я поднял его голову так, чтобы видеть глаза, и внятно произнес: «Молчать! Скажешь слово — убью! Смотреть в глаза! Отведешь глаза — убью! Слушать внимательно! Операция будет через 10 дней, 9, 8...» Я контролировал почти все — дыхание, пульс, давление, психо и вазомоторику, еще кучу параметров. На короткое время я превратил себя в детектор лжи, сконцентрировав все внимание на допросе. Если бы в этот момент меня захотели прикончить, то вряд ли бы нашли лучшее время. Мокрый, словно из-под душа, длинномордый вывалился из моих рук, а я ходил по комнате, сбрасывая напряжение, и соображал. По всему получалось, что операция начнется через 2 суток. Немного. Предупредить своих я, конечно, успею. Рассредоточим войска, зароемся по самые гланды, а потом... Как воевать, когда у тебя над головой штурмовики из мира на черт знает сколько лет ушедшего вперед? Это как Су-42 над полем Орлеанской битвы. Внезапно мне в голову пришла неожиданная мысль. Я подскочил к длинному и встряхнул его, приводя в чувство. Как пилоты попадут на планету? Он бессмысленно пялился на меня. Тогда я еще раз встряхнул его. Но... «Портал!» — выдохнул он. «Эти пространственные ворота?» «Да». «Где это высадить сможешь?» «Ты что?» Он даже отодвинулся от меня, как от прокаженного. Но я уже разматывал удерживающие его веревки. «Пшел!» И пинком под зад погнал его в сторону рубки. Через некоторое время, когда ему удалось собрать свой поредевший экипаж, яхта стала менять орбиту. Из корабельного арсенала я смастерил мину, которую продемонстрировал всем по внутренней связи, объяснив, что именно произойдет с ними, если я не буду время от времени переводить таймер. Это на тот случай, если кто-то решит поиграть в героя. Насекомое я привязал покрепче в одном из кресел, хотя он, похоже, более всего ценил свою жизнь. Ну, еще эти дурацкие таблетки. Через несколько часов мы прошли терминатор и начали заход на предпосадочную орбиту. Все это время я изучал старые снимки местности, сделанные автоматическим картографом яхты. Помещение, а точнее убежище, где находился портал, располагалось в самом центре острова Арлинка, недалеко от их гребаной столицы. То, что я увидел, было не просто плохо. Дело было совсем швах. Похоже, в Форт Эллис, где америкашки прятали тела инопланетян, добраться было проще. Все это подробно и с превосходством в голосе объяснял мне бывший хозяин яхты. Я его не прерывал. Сведения об организации охраны портала, которые он выболтал, были бесценны. «Слушай», — спросил я, наконец, когда он выдохся, — «а зачем вам корабли, если есть порталы?» «Порталы?» — назидательно пояснил он. «Есть только в клане Дархон, это самый большой секрет клана». «А как же гатрийские наемники? Они ведь обязательно расскажут о портале». «Не расскажут», — успокоил он меня. «Их усыпляют, а потом раз, и они на месте. Наемники обычно не любопытные, тем более, что существует другой путь». В итоге я выяснил много полезной информации о способах путешествия в империи. 5 кораблей со специальным оборудованием на борту ждут в некой точке, пока не накопятся желающие совершить межпространственный скачок и не имеющие на борту собственных установок прокола многомерности. Потом, зафиксировавшись определенным образом, они ломают пространство так, что переход из одного края галактики на другой занимает очень небольшое по сравнению с прямым перелетом время. Способ дорогой, но установка пространственного прокола еще дороже. Сам прокол был нескольких типов, подразделяясь по глубине вскрытия метрики пространства и, соответственно, по скорости прохода дистанции. Но, несмотря на гигантскую экономию времени, прокол был все же хуже, чем портал. Тот был просто мгновенным и не требовал выхода в космическое пространство. Именно таким образом, через собственный генератор прокола, попала сюда яхта этого ублюдка, а сам он пролез через портал. Поэтому он так много знал об организации охраны. Еще его осведомленность проистекала от того, что он был прорабом на этой фабрике смерти, своего рода ответственным перед вышестоящими кланами за то, чтобы все шло по плану. И именно его идеей было захватить меня в плен. Ну, кто ж ставит мышеловку на тигра, идиот. Я снова развязал его и заставил показать все корабельные закоулки. Сопровождающие нас слуги под моим чутким руководством превращались в некое подобие торгового каравана. Они тащились по коридорам этого немаленького корабля, задыхаясь под тяжестью различного барахла, которое, как мне казалось, может пригодиться в дальнейшей экскурсии. Самую большую коллекцию оружия мы вытащили из каюты Дархора, того самого колобка, убитого мною в рубке. Даже хозяин яхты был удивлен, увидев целый оружейный склад, не уступающий арсеналу яхты. Многое из того, что лежало сейчас на полу в рубке, мне было знакомо как трофейная техника арлингов. Был даже укороченный вариант моей снайперской винтовки, зато с глушителем. Потом всякие клайдеры и успешно применявшиеся нами разнообразные взрывные устройства. Разумеется, была эта маленькая коробочка, с помощью которой меня парализовали на аэродроме. С ней я даже не стал разбираться, просто бросил в рюкзак. Было еще много техники, более или менее незнакомой. И еще больше незнакомой совершенно. Оружие и снаряжение, отнятое у меня, лежало здесь же. Самое главное, что был цел и совершенно исправен мой радиотелефон. Все, что я не брал с собой, отнесли в пустующий склад, временно превращенный в мертвецкую, после чего я наглухо заварил дверь. Медленно, но верно, яхта приближалась к месту приземления, выбранному мной. По договору с хозяином яхты тот имитировал крушение, а потом, через какое-то время после того, как я уберусь во свояси, подаст сигнал бедствия. Разумеется, для достоверности картины ему требовалось весьма прилично повредить корабль, но, как уверял хозяин, собранная на верфях клана Дархон яхта могла выдержать и не такое. Был в моем плане пункт, в который я не стал его посвящать, справедливо полагая, что неведение – лучшее лекарство от стресса. Точно сосчитанная орбита привела яхту примехонько на невысокий холм, начисто срезав его вершину. 6. Я выпрыгнул из кормового люка яхты и, наскоро заплавив его, 5. Быстро побежал по склону холма, стараясь при этом не оставлять заметных следов. 4. Лес был недалеко, и я с разбегу влетел в его пушистую тень. 3. Ориентироваться не было необходимости. Нужный мне маршрут надежно сидел в памяти, привязанный ко всем возможным ориентирам, а кроме того лежал в кармане в виде распечатки кадров орбитальной съемки. Преследователей я не планировал, однако двигался с максимальной скрытностью. 2. Речка, предусмотренная специально на случай использования поисковых животных или разных хитрых приборов, ориентирующихся на запах, оказалась точно в положенном месте. 1. Вспышка и чудовищной силой грохот невольно заставили меня обернуться. За спиной плавно вставал такой знакомый по одной из моих экскурсий красно-черный клубящийся гриб. Выходило так, что поворачиваться нужно было как можно быстрее. Попасть под радиоактивный дождь в мои планы не входило. Собственно, этот бабах и был той частью плана, которой я забыл поделиться с хозяином яхты и его командой. Менее всего я сейчас нуждался в волкодавах на хвосте. Прокол случился только в одном. Не зная ни принципа движения яхты, ни топлива, которое она использует, я заминировал ее так, чтобы иметь полную гарантию молчания экипажа. Ну кто ж знал, что этот корабль так же полон секретов, как и та коробочка, которая лежала в моем рюкзачке. Кстати, о коробочке с таблетками. Детально я собирался осмотреть ее на ближайшем привале. Меня так заинтересовала технология мгновенного переноса знаний, что я не мог удержаться от соблазна украсть эту вещь. Не знаю, как кому, а даже мне, обладавшему почти абсолютной памятью, учеба давалась достаточно тяжело, и гранит науки не был моим любимым блюдом. Само запоминание, как механический процесс, было делом элементарным, а вот установка семантико-логических связей или, как говорят педагоги, усвоение материала никогда не давалось мне просто. Так вот, вещество таблетки провело своего рода инсталляцию нескольких языков, установив не только логические, но и эмоциональные связи между собой и ранее накопленными знаниями. Все произошло так, словно у меня теперь появилось еще 6 родных языков, и они стремительно заполняли семантические пробелы, как будто вещество таблетки все еще действовало. А может, оно и в самом деле действовало. В общем, я жаждал новых знаний, причем быстро и на халяву. Единственная причина, по которой путь мой не был отмечен пустыми обладками от таблеток, это не вполне ясный механизм их действия. Ведь нельзя же проглотить их целую пачку и не расплавить мозги от такого количества новой информации. Я быстро шел по дремучему лесу, похожему на тайгу, в тщетной попытке догнать уходящее солнце. Забравшись на очередной холм, я расстелил карту для сверки маршрута. Ориентиры – высокая пальцеобразная гора и шпили арлинговской столицы Дайвира были там, где им и полагалось быть. Я перевел бинокль на восток и увидел рой летательных аппаратов, прочесывающих местность вокруг места катастрофы концентрическими расходящимися кругами. Интересно, кого это они ищут? «Все, посидели и хватит». К закату я добрался до места, которое сам для себя обозначил как точка ноль. Отсюда, с подножья склона, начиналась самая неприятная часть дороги. Так необходимая мне база стояла на отвесном обрыве плоскогорья. Обходы были еще хуже, ибо склоны были еще круче и еще более сыпные. Поэтому мне оставалась единственная дорога. В этом месте весенняя река прорезала узкую щель в скале, с которой водопадом лилась в долину, тем самым сильно уменьшая высоту, на которую мне нужно было забраться. И при этом отполировав мою будущую дорогу почти до гладкого состояния. В общем, выбор. Или 200 метров по нормально шершавой стене, или 30 по гладкой. Поднявшись по короткому участку старого русла, я вплотную подобрался к стене. Нормальная стена, отполированная почти до блеска сезонным водопадом. Быстрый альпинист, мертвый альпинист. Медленный тот, кто сидит дома. Я разделся до трусов, благо было совсем тепло, и покидал барахло в раздувшийся рюкзак. Потом попытался приладить его поудобнее и так, и сяк, но ничего не выходило. Вздохнув, я его снял, вытряхнул на камни содержимое и полностью перепаковал. Опять надел. Уже лучше, хотя все равно не очень. «Была бы веревочка», — подумал я ожесточенно. «Но нет веревки, а раз нет, то и жалеть стало быть не о чем». Я посмотрел еще раз на гору слева. Черт, метров 150-200. И прямо у подножья сел в лотос. Сначала тонкой иглой, а затем все более расширяющимся конусом снизу в меня входил синий искристый водоворот и, сливая с огненным столбом неба в дан-тянь, растекался по жилам сначала тонкими струйками, а потом все более и более сильными потоками энергии, пока во всем теле не запульсировал мощный шар света. Потом я начал скручивать свет, тонкой спиралью выталкивая его наружу, туда, к стене. Сразу появилось ощущение предательского холодка, заструившегося по коже. Тело как могло протестовало против такого расхода жизненной силы. Подавив или отключив все, что мне мешало, я продолжил. Скользя по граниту тонким светящимся жгутом, свет, как живой, взбирался все выше и выше, пока не скрылся за изломом стены. Старый трюк, известный мне с давних времен и позволявший делать материал чуть шероховатее, был сильно модифицирован мною, правда, еще не опробован. Вот и веревочка готова. Ну что, поехали? Цепляясь за несуществующую веревку, я как мог быстро полез вверх, ибо она, в отличие от настоящей, достаточно скоро исчезнет. Я почти успел. До среза стены оставалось всего 10 метров, когда жгут завибрировал и потек. Я едва успел найти какую-то щель и вцепиться в нее мертвой хваткой, как жгут с тихим шелестом истаял в вечернем воздухе. Теперь на руке был вес не только моего тела, но и рюкзака. И было бы полбеды, если б я видел хоть какую-нибудь опору, но ее-то как раз и не было. Поэтому я изогнулся, положил левую руку поверх правой и подтянулся как можно выше. Абсолютно гладких стен не бывает, как говорил мой учитель. Я провел ладонью по стене и остановил ее там, где камень мне показался, мягким, что ли. Вряд ли я смогу словами описать, какого рода ощущения дает камень, готовый принять вашу энергию. Найдя как раз такое место, я плотно прижал ладонь к поверхности и начал понемногу погружать руку в камень. Ладонь ушла не глубоко, а мне, кстати, глубоко и не надо было. Рука, намертво приросшая к граниту, была надежной опорой, на которую я перенес вес тела. Так и пошел дальше, отвоевывая у скалы сантиметр за сантиметром. Но скоро и эта лафа кончилась. Я выдохся окончательно и бесповоротно. Установившийся энергобаланс позволял мне надежно держаться на скале неограниченно долго. И только. На, собственно, подъем сил уже не было. Вспомнилось неожиданно, как учитель говорил в ответ на бесконечные «как» и «почему» «не можешь изогнуться сам, изогни мир вокруг себя». Выхода не было. Я пару раз коротко вздохнул и начал погружаться в транс. Мелькнули какие-то невнятные картинки, но подходящей не было. И тут же я вспомнил, как в одном из моих любимых фильмов каскадер лезет по вертикальной стене здания, оказывающейся в итоге едва отклоненным от горизонтали макетом. Внезапно я рассмеялся, представив, как некая камера сейчас отъезжает назад, и оказывается, что это вовсе не скала, а конструкция из тряпок и досок, лежащая на земле. Потом я встаю и иду по этой конструкции вперед, пока не спотыкаюсь об ее край. Удар был страшен. Я очнулся, когда было уже совсем темно. Приподняв голову, посмотрел назад. Выходило, что, пролетев над срезом скалы 6 метров по горизонтали, я головой врезался в камень на самой вершине. Уж изогнул, так изогнул. Вообще-то, строго говоря, это все номера на грани фола. Единственная мысль, да что мысль, даже тень мысли, сомнения, и все, не отскребут. Рюкзак лежал рядом, подняв порванные лямки вверх, как сдохший пес. Оставалось немного. Еще 2 часа пути, и из последних сил я вполз на одну из скал. Первым делом я начал собирать из подручных средств антенну. Выглядела эта конструкция жутко, больше похожая на горячечный бред абстракциониста, чем на нечто, имеющее отношение к связи. Она, тем не менее, должна была дать мне возможность отправить такое нужное сообщение. Настроив радио на волну фронтового разведцентра, я медленно и внятно проговорил сообщение в микрофон, а затем нажал клавишу передачи. Сжатое и закодированное, в доли секунды оно ушло в эфир. Потом, для гарантии, я повторил его и стал ждать. Собственно, ради этого я и полез на такую неудобную гору. У меня был весьма маломощный передатчик, а ближайшая точка, способная принять и расшифровать мое сообщение, была почти в 800 километрах. Через несколько минут я услышал едва слышный шелест. Нажав клавишу дешифровки, через полминуты я получил подтверждение в получении сообщения и стандартное пожелание удачи в долгой дороге домой. Да, моя дорога и впрямь ожидает быть долгой. Сообщение было получено адресатом, но еще не расшифровано. Мой код был принципиально сложнее и требовал участия в дешифровке личного ключа начальника разведки фронта. Представив, какая беготня начнется, когда они поймут, от кого пришло сообщение и какая хрень над ними нависла, я улыбнулся. Улыбнулся, несмотря на то, что впереди меня ждали совсем не розы. Самая гнусная часть пути была пройдена. Оставалась самая сложная и самая смертельная. Сущая ничего, как сказал бы один мой старинный друг по команде. Около 5 часов утра я уже сидел среди корней огромного куста регахи и в бинокль рассматривал крепость, которую собирался не менее чем через час начать штурмовать. Это и была точка 1. Отсюда уже не было никакого возврата. Впрочем, для меня возврата не было и раньше. Несмотря на то, что солнце давно уже скрылось за горизонт, мне не требовалось переключать свою оптику в ночной режим. Виной тому было бесчетное количество прожекторов, успешно превращавших ночь в день. В их резком бело-голубом свете видны были и военный городок, и окружавший его ров, как флажками, отмеченный сторожевыми вышками. Сам городок был разделен на сектора безопасности радиальными и концентрическими заборами, шедшими прямо от центра, в котором стоял большой купол. Этот колпак и был целью моего визита. Вернее, не сам купол, а то, что находилось глубоко под ним. Вырезанная в толще скальных пород полость, где находился портал, соединенный с поверхностью мощным грузовым подъемником. Был, конечно, вариант уничтожить сам подъемник, но это никак не решение вопроса. Это только отсрочка того апокалипсиса, который здесь начнется, выпорхни гатрийские черные посланники на свободу. А мне нужно было именно кардинальное решение проблемы. Даже если мне предстоит сдохнуть, я хотел точно знать, что с моими девочками и друзьями ничего не случится». Мне было что защищать на этой планете. Во всем обозримом пространстве лагеря шла обычная армейская суета. Деловито сновала столдотня, вальяжно прогуливались офицеры, то и дело взрёвывала какая-то техника в обширных ангарах. Прилетали и улетали вертолетоподобные агрегаты и антиграв-глайдеры. Медленно, по миллиметру, я обшаривал глазами весь этот муравейник в поисках какой-нибудь завалящей дырочки в их обороне. Меня даже устраивала не дырочка, а так, легенькая рябь на их безупречном доспехе. Я-то уж протиснусь. Дырки, к слову, бывают разные. И технические, например, непросматриваемые участки, и технологические, типа датчиков движения на сыпном склоне, бывают даже логические, как-то неудачное распределение постов, ну и так далее. Как правило, если они есть, то всех типов одновременно. И происходит это не от того, что люди, устанавливающие системы безопасности, некомпетентны. Нет, просто не существует армии, которая способна сделать такую кучу мероприятий вовремя и качественно. Сейчас я был просто уверен, что кое-кто из солдат на вышках просто спит, перебрав вчера в бардаке. Некоторые датчики намеренно выведены из строя теми же солдатами, бегающими в соседний городок за пойлом и бабами. Ну и так далее, без счета. Но внешне полные ажуры благолепия. Итак, первая линия обороны, едва заметные в жухлой траве тонкие усики датчиков движения. Но это так, ерунда. Следом тензорная дорожка, тоже на движение, но уже нажимного действия. Между ними частокол похожих на ножи и наверняка также остро заточенных стальных полос. Расстояние между полосами 6 сантиметров, а высота 4 метра. Потом тонкая сетка, но это от мелких грызунов, вольт на 100. И сетка помощнее, она неярко мерцала, сообщая всем заинтересованным лицам, что ток в системе питания охранной системы есть, примерно на 50 тысяч вольт. Далее шел оптический барьер из отдельных столбиков, между которыми шла сплошная лазерная завеса. Самой завесы, разумеется, видно не было, но я-то знал, если переключиться в инфракрасный или ультрафиолетовый диапазон, то пространство между столбами засияет, как занавес в театре. И далее, отгораживающие один сектор от другого, двойная колючка на столбах и бетонная стена с бойницами вокруг центрального купола. Кроме этого, были еще телекамеры, инфра- и ультравсяческие датчики, зенитные излучатели и... Стоп. Нет, не так. Стоп! Вот так лучше. Зенитный излучатель – конструкция, весьма похожая на кладер. То есть неизвестного мне типа излучающее устройство, разрушающее межмолекулярные связи в веществе. Именно подобные штучки делали невозможным авианалет на любой стационарный объект. Так была защищена наша столица, так защищался дайвер, столица Арлинка. Проблема этих излучателей заключалась не только в их чудовищной дороговизне, но и в огромном количестве охлаждающей жидкости определенного качества, которую потребляли эти пушки. Миниатюрные по сравнению с ними излучатели кладеров перегревались тоже, но с увеличением размеров количества тепла, выделяемого этим типом устройств, росло в кубической прогрессии. Мобильное применение таких зениток по этим же причинам практически исключалось. Так что это было очень мощное, но исключительно оборонительное сооружение. В тусклом свете фонаря я рассматривал свою карту, пытаясь понять, откуда берется вода для прокорма этих плевалок. Ручей на западе не годился, был мал и медлителен. Бурение водяной скважины маловероятно. Плоскогорье, находящееся на высоте 2000 метров, не то чтобы совсем не предполагало подобных затей, но делало их сомнительными. К тому же скважина не могла дать необходимое количество воды, но была не близкая и вполне приличная ледниковая речушка, текущая между хребтом и плоскогорьем. Оттуда можно было забрать большое количество чистой, что немаловажно для системы охлаждения воды. Мой интерес к этим зениткам был вовсе не академическим. Дело в том, что, являясь мощными огневыми точками сами по себе, они были до крайности плохо защищены пассивными системами обороны. Классическая фортификационная ошибка была повторена инопланетянами с точностью, достойной лучшего применения. Как я искал водовод, это отдельная история. Скажу только, что рюкзак мой полегчал сразу на 5 кило. Потом были еще кое-какие приготовления, и к нужному сроку, за час до рассвета, все было готово. Как истинный буддист, я осенил себя крестным знамением и нажал клавишу радиодетонатора. В небо плеснуло огнем, и водопровод перестал существовать. По крайней мере, 10 метров. Потом еще одна кнопочка, и из-за скального гребня редкими и совершенно нехолостыми снарядами начал плеваться легкий кассетный миномет. С чувством глубокого удовлетворения я наблюдал, как спокойный лагерь превращается в разворошенный муравейник. Слабо закрепленный миномет только имитировал атаку, но тем не менее несколько раз исключительно удачно попал в казарму и радиовышку. Наконец отцы командира отдали волевое решение, взвизгнули сервомоторы, и по гребню и всем подозрительным местам начали бить лучевые пушки. А я тем временем начал стрелять по прожекторам на вышках. Вы даже не представляете, как много удовольствия можно получить от такого невинного занятия. Успели мы почти одновременно. Горы слева больше не было. Именно там, в хлопьях деструктированной материи, сложил головы неведомый отряд в самоубийственной попытке штурмовать неприступную твердыню. Вот только обломки скалы засыпали почти весь южный сектор, уничтожив практически полностью систему электронной и пассивной обороны. Но это уж пустяки. Вон и солдатики на броневиках торопятся продемонстрировать боевой дух и вытаптывают остатки охранных систем. Но мое место на этом празднике жизни не на сцене, а пока что в гнезде осветителя. Не быстро, но и не слишком медленно я скользил между камнями, скрываясь в резких тенях единственного оставленного мной в живых прожектора. Только один единственный прожектор – это скорее иллюзия освещения. Слишком много удобных теней оставляют точечный источник света. Приблизившись вплотную к башне, я нахально стукнул пару раз по ее звонкой стене, вроде как «открывай, мол, свои», а вдруг сработает. Башня излучателя неожиданно колыхнулась, ее серводвигатель как-то по-особенному загудел и со щелчком остановился. Потом раздался ни с чем не сравнимый характерный звук открывающегося обрезиненного бронелюка. Из него вынырнул гуманоид и резко и гортанно выкрикнул что-то в темноту. Что именно, мне было совершенно непонятно, да и не очень интересно. Ему также что-то прокричали в ответ, и он заторопился обратно, да только подскользнулся и упал. Да так неудачно, что сломал себе шею. Не очень вежливо подхватив его поперек туловища, я вбросил тело в отверстие люка и влетел в его чернильную трубу сам. Потом я хотел как можно тише закрыть люк, но он, обретя вдруг свою жизнь, неожиданно щелкнул замками и наглухо врос в стену. Сверху из тускло освещенной дыры лаза что-то сказали. Не раздумывая, я уцепился обеими руками за скобы лесенки и бросил себя вверх. 6 метров я пролетел, как на крыльях, и, не рассчитав скорости, чуть не врезался в пульт управления установкой. Человек в кресле только начал менять выражение своего лица, как тонкое лезвие ножа пришпилило его голову к спинке. Новый нож уже замер в моей руке, готовый к смертельному броску, но в крохотной рубке никого больше не было. «Так, теперь быстро, быстро!» Пульт управления оружием был явно рассчитан на дебила. Даже ярко-оранжевая кнопка под массивным колпачком сбоку от пульта вполне ясно намекала на свое предназначение. Медленно и осторожно я сдвинул штурвал влево, потом вправо. Перекрестие прицела, послушное моей воле, сдвинулось тоже сначала влево, потом вправо. Так, с этим вроде бы понятно. Теперь спусковая скоба или гашетка, это уж кому как нравится. Но тут наличествовала одна проблема. Кнопок было 2. Одна под левый большой палец, другая под правый, синяя и красная. Недолго раздумывая, я навел пушку на ближайшую башню и нажал обе сразу. Экран прицельного устройства как-то сразу обесцветился и меня чувствительно тряхнуло. Я так резко двинул штурвал в сторону, что чуть не проскочил другую башню. И только третья успела развернуть ствол в мою сторону. Не знаю, насколько я ее опередил. На секунду, а может, на доли секунды. Убив последнего конкурента, я поливал смертью все, что двигалось, потом заклинил гашетку в положении постоянного огня, задрал ствол вверх и опрометью кинулся из башни. Я был полностью уверен в том, что защитный свод портала из такого орудия можно было срезать до цоколя, но не надо, ведь если я уничтожу подъемник, то до портала уже не добраться». Весь этот переполох в курятнике имел лишь косвенную, но никак не прямую цель. Перегревшаяся без охлаждения башня восстала в утреннее небо огненным столбом. Воздух застонал от осколков шрапнелью, сыпанувших вокруг. Теперь, надо полагать, меня похоронят окончательно и бесповоротно. Примерно полчаса я лежал под какими-то обломками, дожидаясь спасательных команд. Собственно говоря, спасать-то было некого и некем. Вместо того, что еще недавно было военным гарнизоном, была только пыль, неярко освещенная рассветным небом. и лишь купол, нависающий надо мной гигантской тушей, невредимый, как и раньше, торчал ржавым гвоздем в моем сердце. А в небе, замирая и появляясь вновь, завис тоскливый вой турбин. Надо полагать, подмога. Нет, не мне. В этой битве я был одинок, словно путник в ночи. А вот и врагов мне еще подбросили, чтоб не скучал. Несколько минут, и, поднимая клубы пыли, аппараты стали зависать над останками городка. Со скрипом провернулись невидимые мне запоры. Хрустя пылью, набившейся под салазки, дверь купола медленно поехала в сторону. Закрывая глаза от ветра, насыщенного пылью, на порог купола вышел офицер и попытался что-то разглядеть в этом месиве. Крохотной мышкой я проскочил между ним и дверью, не потревожив даже пыли на стальном полу. Также беззвучно я скользнул в пространство лифтовой шахты и замер под ней, неудобно устроившись в силовых конструкциях клети под ее полом. Собственно, все пространство купола, за исключением небольших площадок, и занимал лифт, метров 20 на 20. Примерно через 10 минут в лифт вошли несколько человек, о чем-то негромко переговариваясь. Клеть вздрогнула и пошла вниз. Сначала медленно, а потом все ускоряясь и ускоряясь, пока плотный и прохладный воздух не засвистел в фермах подъемника. Через какое-то время раздался визг тормозов, и мы начали снижать скорость, а еще секунд через 10 остановились совсем. А до низа шахты было еще далеко. Не особенно доверяя словам покойного богомола о том, что портал находится на нижних этажах, я все же решил начать снизу, тем более, что собственных мыслей на этот счет у меня не было. Обмотав руки специально припасенным автоматным ремнем, я начал. Редкие лампочки аварийного освещения появлялись и исчезали в темноте, отмечая мой путь. Повинуясь не подводившему меня чутью, я начал притормаживать. Ремень уже давно дымился, оставляя тонкую мутную дорожку вдоль маслянисто-поблескивающего троса. Я уже не скользил, а скорее карабкался с минимально приемлемой скоростью, пока резко обострившееся чувство опасности не заставило меня остановиться совсем. Освещенные участки давно закончились, но не нужно было обладать зрением кошки, чтобы увидеть тонкие острые шипы, усеявшие чистоколом весь пол. Да, ребята, ловушки ставить вам еще учиться и учиться. Я мог бы пройти по остриям, как по паркету. Подошвы моих сапог такие штучки не брали, но, побоявшись датчиков и всякой прочей нечисти, я забросил крюк на одну из могучих демпферных пружин, возвышавшихся надо мной, словно храмовые колонны. Так, по грязным от густой черной смазки пружинам, я перебрался на свободный от игл участок пола. Толщина стали у пружин была такой, что они даже не вибрировали, пока я по ним ползал. Оставалось найти техническую дверку и вперед. Но дверка отказывалась находиться, то есть совсем отказывалась. Я вновь забрался на пружину и стал изучать стены. Вот, например, этот колечного вида кронштейн и едва заметный прямоугольник под ним метрах 8 над моей головой. По-моему, хороший кандидат на выход из этой задницы. С 30-го или 40-го раза мне удалось зацепиться на нем. Я пролетел по воздуху 6 метров и мягко впечатался в стену шахты. Перчатки, сплетенные из высокопрочного пластика пополам с корехитовой нитью и припасенные как раз на такой случай, держали тонкий трос насмерть, даже не думая скользить. Потом, держась за кронштейн одной рукой, словно бабуин, я сматывал трос и раздумывал о тысяче и одном способе бесшумно открыть дверь. Способ первый. Я аккуратно ткнул ее пальцем. Никакого эффекта, естественно. Способ второй. Я ковырнул ее ножом на себя. Мягкая, словно створка сейфа, не скрипнув и даже не зашипев, она плавно приоткрылась на несколько миллиметров. Продолжая висеть, я достал из кармана небольшое зеркальце и аккуратно осмотрел пространство за дверью. Там было пусто. Коридор из ниоткуда в никуда. Просто коридор явно технического назначения. Больше всего мне нравился слой пыли на бетонных плитах пола. Не раздумывая более, я протиснулся в лаз и прислушался. Вообще-то звуков было много. Гудели какие-то механизмы, шумел воздух в магистралях, еще чего-то совершенно неясное всхлипывало, шипело и вообще всячески жило. Но человеческих звуков вроде не было. «Ну и ладно, кому куда, а нам вперед». С тем я и пошел, ощупывая и оглядывая пространство вокруг. Но этаж был, похоже, отведен целиком под резервную систему энергоснабжения. Также, без приключений, я попал на этаж выше. Тут уже шумело существенно громче, и пыли не было вовсе. Но это была все та же энергоустановка, занимающая в итоге два огромных по 10 метров высотой этажа. Еще два этажа, и вот уже работающий реактор. Следы людей стали появляться чаще. Также в одиночестве я проскочил и вентиляционный, и насосные этажи. Мне это начало надоедать. Захотелось кого-нибудь расспросить. Как на грех, очередную дверь с этажа преграждала легкая, но вполне серьезная решетка с тяжелым, но совершенно несерьезным замком. Может быть, я и прошел бы мимо, если бы не наглый датчик контактного типа за дверью. Просто издевательство какое-то. Нельзя же так настойчиво приглашать в гости. Помер датчик очень быстро. Я бы сказал, скоропостижно скончался в ходе вскрытия. Замок же сдался сам, показав покладистый характер и сговорчивость, так свойственную именно таким вот монументальным изделиям. Пока я работал, вокруг было относительно тихо, за исключением какого-то странного ритмичного звука, словно медленно вращало скрипучее колесо. Осторожно ступая, я пошел на звук. Стальные двери в два ряда с глазками недвусмысленно говорили о назначении этих комнат. Похоже, я попал в местную гауптвахту. Подойдя к той двери, из-за которой раздавался звук, я прислушался. Теперь стало ясно, за дверью кто-то стонал, стараясь ритмичным звуком убаюкать боль. Замка не было вообще, просто задвижка, но какая? В четыре стороны с вращающимися ригелями и контрольными шплинтами. Оглянулся. Нет, это была единственная дверь, снабженная таким засовом. Уверенно, словно делал это много раз, я распахнул дверь. В полутемной и душной камере пахло кровью и мочой. В углу едва ворочалась и ритмично постановала в голос какая-то куча тряпок. Я подошел ближе и рукой откинул в сторону тряпье. Грива темно-русых волос и глубокие зеленые глаза. Вот все, что осталось от Иларкимон. Осторожно я разложил ее на полу, выдернул из кармана аптечку, нашел на ощупь болеутоляющее. Через несколько минут она открыла глаза и уже осмысленно посмотрела на меня. «Ты откуда?» «Молчи!» Я прикрыл ее разбитые губы рукой. «Я буду спрашивать, а ты кивай, если да, или из стороны в сторону, если нет». «Поняла?» Кивок. «Легкие целы?» «Да, нет». «То есть, вообще-то да, но не совсем. Ладно, подождет. Печень?» «Нет». «Почки?» «Нет». «Селезенка?» «Да, нет». И так далее. «Твари, ну я еще понимаю, наркотики или что-то подобное, но вот такое средневековье. И все-таки интересно, чем это ты так достала своих хозяев или заподозрили двойную игру? Или очередные внутриконторские разборки?» Но молодую, тем более красивую женщину жаль особенно. Тем более, что лично мне она ничем таким не досадила. А пару раз даже избавила от скуки. Ладно, враги наших врагов – наши союзники, ну хотя бы в потенциале. Был ли 300 назад на моей родной планете такой старый фокус, позволявший поднимать практически мертвых людей, лишь бы мозг еще был жив? Тибетские монахи вообще великие затейники, можно попробовать. Я поудобнее сел возле нее и потихоньку толчками стал входить в состояние тамис. Круг первый. Ровный гул заполнил мое тело, окутывая как одеялом, потом заклубился, меняя цвет от темно-синего до ярко-золотого, и распался на тысячи игл, начавших свой танец вокруг меня искристым водоворотом. Круг второй, тяжелый, как свинцовая патока, темно-фиолетовый гротхи стекал от меня вниз к горячему ядру планеты, легкий, словно дыхание ребенка, желтый гротхи поднимался от меня вверх к небу и солнцу, а рожденный мною черный гротхи вихрь уже метался по камере в поисках жертвы. Круг третий, но острый, как стальная игла, белый гротхи уже вонзился в него, давая ему тень разума. Уже осторожно, осознавая себя как новую сущность, он кружил по камере, и в этот момент мягкий, как зеленый росток, розовый гротхи пророс в нем тенью чувств. Круг четвертый. Могучий вздох пронесся по всему подземелью, когда новорожденный Даки понял, что сделали с его сестрой Дакини. Ярость и боль его была беспредельна. А потом нежность и любовь к сестре заполнили его сущность. И в одном движении он подарил ей свою жизнь, рассыпавшись на миллионы осколков алмазной пылью. Конечно, это был только фантом, но, осознавая себя настоящей сутью Даки, он сделал то, что было под силу только Даки. Руки у меня дрожали от усталости и боли, когда я срывал с Элар, покрытой кровавой коростой, остатки камуфляжа. Она вздохнула от боли, и эта боль вспыхнула в моей голове, как будто была моей. Неужели не получилось? Нет, просто прилипшая кровь отошла вместе с кусочком кожи. В остальном ее тело было здорово. Оставалось еще одно. Органы еще не знают, что все в порядке, и блокируют импульсы от мозга и обратно, мешая им нормально работать. Грязными от масла руками я растирал ее ногое тело, разгоняя кровь. Наконец, понемногу она полностью пришла в себя и с удивлением и недоверием ощупала свое тело. «Как ты это сделал? Кто ты?» Ее огромные кошачьи глаза смотрели на меня со страхом, которого я в ней раньше не замечал. «Я тот, за чьей жизнью ты уже дважды приходила. Хочешь попробовать еще раз?» Она дернулась, как от удара током. «Нет, второй раз я приходила, потому что мне нужно было тебе кое-что сказать». «Ну да, конечно». Я устало улыбнулся. «Послушай, мне нужен ответ только на один вопрос. Где портал?» «Что ты собираешься делать?» Она удивленно приподняла брови. «Повторяю вопрос. Где портал?» Я был неумолим, словно королевский прокурор. «Ты все равно не выберешься отсюда», упрямо сказала она. «Я не знаю, как ты проскочил систему охраны, но обратного тебе хода нет». Я тяжело вздохнул. Теперь понятно, почему ей переломали все кости. Но не понимает человек доступного языка, но... Она отвернулась, закусив губу, и глухо проговорила. 6 этажей вверх, по коридору направо. Я поднялся с пола, по привычке отряхнув колени, и направился к двери. «Ты меня убьешь?» — спокойно спросил Айлар. «Нет», — не оборачиваясь, ответил я. «То, как с тобой обошлись твои друзья, доказывает, что ты им сделала большую гадость. Ты враг моих врагов, но мне пока не друг». «А как я могу стать им?» «О, я улыбнулся, это длинная история. Тебе не справиться одному», — повторила она. «Так, короче, сколько тебе нужно времени, чтобы покинуть комплекс?» В ответ она потянулась своим великолепным телом, пробуя его, как музыкант перед игрой. 15 ан!» «Учитывая, что наверху кроме купола ничего нет?» Она озадаченно посмотрела на меня. «База уничтожена? Кем?» Я в ответ нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Черт, кто кого тут допрашивает? Выбраться сможешь?» «Я все-таки Килон Райхандиан!» «Танцующая в огне звезд», — машинально перевел я с гатрийского и продолжил на этом же языке. «Я ухожу, а ты начнешь выбираться, но не раньше, чем через 5 минут, и немедленно покинешь комплекс, ясно?» Вместо ответа она удивленно склонила свою голову в молчаливом поклоне. «Ну, хоть так», — подумал я, скачками поднимаясь по лестнице. Перед нужной мне дверью я остановился, проверяя тело. Остатки разумного вихря гротки еще клубились во мне, и вместо обычной в таких условиях проверки я просто обрушил бронированную дверь в проход. Оглушительный взрыв и вспышка заставили меня нырнуть под стену. Взрывное устройство за дверью вместо того, чтобы придавить меня тяжелой плитой, сдетонировало так, что охранники, вероятно ожидавшие меня, были сметены ударной волной. Я снова нырнул в коридор и с пола сделал несколько выстрелов, добив уцелевших. Так, стало быть, встречают. Ладно. Подобрав с пола брошенный кем-то клайдер, я вынул разрядник, прикрутил его как мог к гранате и, рванув кольцо, запустил все это в поворот коридора. Глуховатый взрыв. Ярчайшая вспышка запечатлела на моей сетчатке все неровности и дефекты стены. Часто моргая для восстановления зрения, я высунул в коридор крохотное зеркальце. Чисто. Двигаясь дальше, я обратил внимание на два черных пятна жирной сажи со смутно различимыми очертаниями стоящих людей. Ждали, значит. Ну-ну. И тут по ушам хлестко ударил надсадный вой, и из невидимого репродуктора до меня донеслись какие-то гневные команды. Да, надо пошевеливаться. Интересно, кто там у них на охране портала? Эх, знать бы прикуп. Сзади что-то зашевелилось. Я, не раздумывая, сорвал с подвески гранату и метнул ее вдоль по коридору, как бильярдный шар. Ладно, наверняка я потом пожалею. Дхати очень дорогое состояние. Я на усати и саутхати, но очень приятное. Мне казалось, что очень медленно, сражаясь с вязким, как мед, воздухом, я подошел к двери и плавно надавил. Противный скребущий звук рвущейся стали заполнил мою несчастную голову кисло-ледяными вспышками. Дверь еще падала, когда я уже был в зале, почти пустой, если не считать огромной, примерно 30 метров конструкции, действительно похожей на ворота. Еще немного каких-то механизмов, гораздо менее впечатляющих, и единственная вещь понятного назначения – мощный подъемник портального типа. Совсем немного солдат, все они быстро умерли. Йокаиси Мисати. Как всегда, выход из тхати оставлял ощущение рези в глазах, боли в мышцах и костях, шуме в ушах и собственной ничтожности в голове. Скрипя всеми шарнирами, как столетний дед, я принялся осматривать установку, которую мне предстояло уничтожить. Уничтожить так, чтобы ни у кого не возникло даже мысли о возможности ее восстановления. Золотого цвета дуга шла от одного края сверкающего и по виду монолитного диска до другого. Только с одной стороны клубился странного вида туман, а с другой была гладкая матовая поверхность серебристо-белого цвета с желтыми прожилками. Самой удачной мне показалась мысль разорвать дугу в месте, где она соединяется с основанием. Попробовав первым делом полоснуть по арке из клайдера, я чуть было не попал под собственный луч, отраженный материалом, из которого она была сделана. А интересно, остальное такое же прочное? И я повел лучом по залу. Очень скоро большинство механизмов лежало в руинах, и я начал быстро соображать, что же такого можно сделать из имеющихся у меня частей, чтобы уничтожить эту вершину человеческой мысли. Мои размышления не смог прервать даже звук деятельной возни в ведущих в зал коридорах. Собрав излучатели у убитых мною солдат, я воткнул их в 5-килограммовый кусок динитротанола из своего рюкзачка. Потом уложил его в стык арки и основания. Таблетка радиодетонатора утонула в пластике, оставив снаружи лишь короткий хвостик антенны. Мне осталось уложить оставшуюся взрывчатку и еще 2 стержня от излучателей. Как из потолка раздался громкий голос. «Сдавайся, ты окружен. Коридоры вокруг тебя под прицелом автоматических излучателей. Обещаем обменять тебя у императора». «Да пошел ты!» — ответил я по-русски, продолжая возиться со своей миной. Тут что-то ухнуло и отчетливо потянуло дымом. Почти сразу же защелкали затворы пороховых винтовок. Видно, солдаты тоже знали о замечательных отражающих свойствах арки. Кроме того, они боялись попасть в мину, а я нет. Очень скоро наступила патовая ситуация. Я не мог взорвать мину, поскольку самоубийство в мои планы не входило, но и выйти или даже отойти от нее на безопасное расстояние я тоже не мог. Как только я поднимал голову из-за уцелевшего кожуха неведомого мне механизма, ее тут же стремились продырявить. И самое поганое, что эти гады явно тянули время. Что-то должно было произойти, и это что-то было на руку моим врагам. Терять мне было уже совсем нечего. Я достал из кармашка заветную коробочку, по очереди съел все таблетки, прихваченные у богомола на яхте, надеясь на то, что новые знания хоть как-то мне помогут. Но время шло, а ничего не менялось. Никаких откровений на меня не снизошло. И постепенно ледяная ярость заполнила меня без остатка. «Да черт с вами!» Я зло сплюнул на пол и вдавил клавишу взрывателя. Спасло меня то, что тело автоматически залегло в небольшую выбоину, оставшуюся после моего куража с излучателем. Когда через доли секунды я перевернулся на спину, то чуть не заорал в голос. Похоже, на ней не оставалось ни единого живого места. Боль была адовая, и я даже не сразу понял. Зал горит. Сталь, стены и пол плавились и полыхали в едином костре. И только арка, невредимая, как и раньше, стояла, сияя в пламени огня. Чудовищной силы взрыв не оставил ни единой царапины на ее золотом своде, а я горел заживо в этом костре. Та часть тела, которая избежала ожогов, быстро покрывалась волдырями и обугливалась. На мгновение мне показалось, что прохладные руки Кен и Радхан коснулись моей сгоревшей кожи. Наваждение было таким сильным, что боль на секунду утихла, давая собраться с мыслями. Ярость слепая и холодная сошла с неба, словно благословение, и, стоя в огне, пожиравшем мое тело, я принял дадзати. Вне себя от злости и боли сначала вогнал себя в ускоряющий режим, а затем, повинуясь какому-то внутреннему чувству, начал собирать всю энергию, какая была в радиусе многих километров вокруг, как делал это на поляне с валуном. Все живое, попавшее в эту стремительно расширяющуюся сферу, теряла тонус и засыпала. Не в силах бороться с оттоком жизненной энергии, море превращалось в холодный кисель, а из воздуха выпадала снежинками вода. Кольцо вокруг меня сгустилось настолько, что огонь уже не мог пробиться сквозь него, а скорость вихря все нарастала. Воздух вокруг стонал, раздираемый страшным волчком. Бетонный пол под ногами прогибался и шел волнами. Я уже не понимал, как мне удается сдерживать смерч. Но пока я еще мог балансировать равновесием потоков, осторожно, словно канатоходец, я двинулся к порталу. Неожиданно зеркальный диск и арка, стоявшая на нем, как-то странно завибрировали, и откуда-то из недр донесся тихий вой, который постепенно переходил в надсадный визг на высокой ноте, пока не превратился в тонкое пение, похожее на комариный писк. Зеркальная поверхность диска вдруг пошла мелкой рябью, словно озерцо, из центра полукольца донесся низкий ноющий звук. Я стал раскрывать руки, и медленно расширяющийся вихрь начал сливаться с аркой. И в тот момент, когда диск под порталом выбросил из себя столб радужного света, я разорвал кольцо. Я еще успел увидеть, как неправдоподобно медленно дробится материал кольца, разлетаясь на мириады золотых искр. И тут огромная черная воронка впитала меня, словно губка.